Припарковав машину у центрального входа, Бессонов по-хозяйски прошел внутрь, присматриваясь, не произошло ли каких-нибудь изменений с позавчерашнего дня. Но следов пребывания здесь кого-либо не заметил. Имело смысл тщательно обследовать этот достаточно большой клуб, но сделать это можно не спеша, допустим, во время перерывов на отдых. На втором этаже, над тиром, располагалась анфилада залов, приспособленных под разные нужды, и прежде всего под занятия различных спортивных секций. Были тут и раздевалки со шкафчиками, и душевые, и туалеты, и даже небольшие комнаты с двумя-тремя тренажерами для индивидуалов. Он прошел этаж насквозь, нигде не задерживаясь, а затем вернулся во второй весьма просторный зал, который его более чем устраивал по всем параметрам. Тут было светло за счет большого окна. У одной стены обнаружился аккуратно свернутый татами, другую занимала шведская стенка, третья была с зеркалами, и главное, с высокого потолка свисали канат и две большие груши. Очевидно, что в этом зале проводились тренировки бойцов, хотя, судя по новизне снарядов, очень редко, либо его оборудовали буквально перед катастрофой. О лучшем и мечтать не приходилось. Так что Федор, не мешкая, приступил к делу. Начал он примерно в 9:30 и закончил в начале 6. Работал методично, не жалея себя. Каждый час делал небольшие перерывы, дважды отдыхал, осматривая помещение почти по часу, и обнаружил много полезного. За сиденьями в пикапе теперь лежал металлический короб с винтовкой и еще один, в котором, помимо комплекта для наводчика, был замечательный прибор ночного видения. Открыл он и три кладовые. В первой хранилась дюжина 19-литровых фляг с водой. Весьма кстати, две из них тут же перекочевали в кузов автомобиля. Вторая оказалась холодильником, лишь приоткрыв дверь которого, он немедленно ее захлопнул, оттуда тянуло жуткой вонью. А вот в третьей комнатке со стеклянными дверями, она также когда-то охлаждалась, но гнить здесь было почти нечему, на специальных стеллажах лежали бутылки с вином, а на полках располагались коробки с сушеными фруктами, орехами и зачем-то с шоколадом, которому тут, в общем-то, было не место. И тем не менее Бессонов отдал должное местному сомелье. Вина были отменные и, без сомнения, подбирались с расчетом на очень состоятельную публику. Он не мог удержаться и потратил минут 15 на этикетки. Выдержанное бургундское, изысканные сорта бордо, плотная брунелла, испанская рибера, лоза нового света. А в отдельном ящике, переложенные соломой, лежали пузатые бутыли восхитительного портвейна. Да. А не перехватить ли парочку бутылок фруктов и шоколада и не порадовать ли визитом старика Тормышева, задал он себе вопрос, на который тут же ответил второй Федор. Ну да, и себя побаловать, а почему бы и нет? Так что, завершив тренировку, он занялся туалетом, даже приспособил в душевой большую канистру, проделав в горлышке несколько дырок. Оказалось, чтобы вымыться, достаточно и 5-7 литров воды. Надел чистое белье, побрился и освежил лицо туалетной водой из того же бутика. И хотя чувствовал естественную физическую усталость, с хорошим настроением впервые после воскресенья отправился в гости. Вечер выдался славный. Сергей Владиленович и Людмила Васильевна были искренне рады Федору и подчивали его от души. Супруге Тормышева явно не здоровилось, она почти постоянно покашливала и, по всей видимости, страдала астмой. Но, тем не менее, накрыла просто фантастический стол с горячим, и следила, чтобы гость попробовал все и как следует наелся. А после первого бокала доброго вина слегка зарделась и с удовольствием включилась в разговор. Беседа была теплой, хотя Федор старался больше спрашивать и слушать, и меньше фантазировать насчет себя. Ему было очень неприятно лукавить с этими милыми людьми. Но что-то удерживало его от откровения насчет своего чудесного воскресенья. Зато о планах он поведал честно. Отъесться, хорошо подготовиться и двинуть на юг. От него не укрылось, что при этих словах тень печали пробежала по немолодым лицам. «Знаешь что, Федор, — сказала вдруг Людмила Васильевна, — ты пока здесь, приходи к нам ужинать каждый день. Незачем тебе самому кашеварить и есть, что попало. А мне все равно готовить, да и веселей втроем, согласен?» «Согласен». Бессонов был тронут. «Вот и отлично», — заключил Сергей Владиленович. «Ну, и у меня есть к вам предложение», — продолжил Федор. «Вы ведь никуда из этого особнячка уезжать не собираетесь?» «Да нет, конечно, мы уж здесь свой век доживем», — ответил Тормышев. «Тогда позвольте мне помочь вам хотя бы подготовиться к грядущим холодам. Купола ведь над вашим домом не предвидится». «Да уж», — улыбнулась хозяйка. «По утрам у меня свои дела, а вот часам к 3 дня я мог бы приходить и быть в полном вашем Сергея Владиленовича распоряжении». «Ну что ж, сам напросился. Дел, признаться, хватает. Мы тут подумываем пригласить на зимовку наших знакомых. 2 пары, они тоже люди пожилые, так что надо подготовиться». На том и порешили. Домой Федор возвращался в хорошем настроении, продумывая новый распорядок дня. Чтобы все успеть, подниматься ему придется не позднее 6 утра. Зато он сделает что-то полезное не только для себя. Со следующего утра Федор стал редко использовать автомобиль. Теперь он предпочитал добираться от дома до клуба бегом. А вскоре обзавелся велосипедом, чтобы на дорогу к Тормышевым после тренировок уходило меньше сил и времени. Температура воздуха определенно падала. За первую неделю она понизилась на 2 градуса. А сам воздух, кажется, становился чище, либо он к нему просто привык. В 2-этажном особняке 7 комнат, в том числе 4 спальных на 2-м этаже. Работы шли полным ходом. Это было старое, но очень крепкое строение с толстыми кирпичными стенами. Тормышев с Бессоновым укрепили высокий забор, защищавший от незваных гостей, запустили автономное отопление и теперь были озабочены утеплением, установкой нового дизель-генератора, а также созданием запасов топлива и воды. Сам Федор, благодаря интенсивным тренировкам, быстро обретал спортивную форму. Очень скоро, на 8-й день занятий в клубе, ему пришлось на деле проверить уровень своей подготовки. Случилось это ранним утром, когда он на велосипеде, с рюкзачком за спиной, всегдашним поясом, к которому были приложены кобура с пистолетом и нож, ехал в зал. Еще выходя из подъезда, Бессонов услышал треск мотоцикла, который стих где-то за монолитной многоэтажкой, как раз на его пути. Но маршрут он менять не стал. Гвардейцы, которых следовало опасаться, разъезжали на внедорожниках, а другие угрозы он пока всерьез не воспринимал. К тому же было любопытно, кто это разъезжает по городу на мотоцикле. Ничего подобного за все эти дни он не наблюдал. Долго гадать не пришлось. Свернув за тот самый дом, он увидел в 100 метров справа на обочине 2 мужиков рядом с тяжелым 2-колесным БМВ. Мужики курили и, конечно, сразу его заметили. «Эй ты, велосипедист Хренов, жми сюда!» — приказал здоровенный детина, по виду патентованный уголовник. «Будешь удирать, догоним и котлету сделаем». «Или решето!» — осклабился его худосочный подельник, погладив высовывавшийся из мотоциклетного кофра ствол автомата. Он был помоложе, но с таким же лишенным малейшей доли приятности лицом. Федор продолжал движение в том же темпе, почти поравнялся с этой парочкой, остановился и задал, по его собственному мнению, самый идиотский, первым пришедший на ум вопрос. «Это вы мне? А ты тут еще кого на велосипеде видишь?» «Слушай, Гирь, может, это местный придурок?» — встрял худосочный, выдав смешок. «Так ты местный?» — спросил детина и добавил. «Подойди сюда, не ссы». Аккуратно положив велосипед, Федор сделал несколько шагов, остановившись в 2 метра от того, которому его кличка Гиря очень подходила, это следовало признать. Один его вид мог внушить трепет. Но только не Федору, который хорошо понимал, что стычка неизбежна, и был этому даже рад, какое-никакое разнообразие в занятиях. «Так ты местный?» «Да». «Значит, покажешь нам, где разжиться бухлом и хавчиком», — заявил детина. «Нет, не покажу», — спокойно ответил Бессонов. «Ты чё, действительно придурок?» Гиря бросил окурок, отлип от мотоцикла и принял угрожающую позу. «Нет, просто терпеть не могу хамов». Тогда детина решил не говорить, а действовать. Он ринулся вперед, выбросив правую руку кувалду Федору в челюсть. Удар был энергичным, что Федора только порадовало. Он легко уклонился, в тот же момент перехватил руку, придав ей дополнительное ускорение. Гиря потерял равновесие и плашмя тяжело бухнулся спиной на землю. А Бессонов уже занимался худосочным, который, не успев даже крепко ухватиться за цевьё автомата, получил удар ребром ладони по локтевому суставу, взвыл и в то же мгновение оказался на детине, попытавшемся вскочить на ноги. Лучше, если эти голубчики будут рядом с одной стороны. Теперь Федор смотрел, как Гиря отпихнул подельника, словно тряпичную куклу, быстро поднялся, одновременно выхватив из кармана нож, ну просто молодец, и вновь пошел в атаку. Сделав лишь полшага назад, Федор левой рукой вниз отбил кувалду с ножом, а правый нанес молниеносный удар кулаком в Гирин кадык. Тот тут же скривился от боли, задохнулся, выронил нож и бухнулся на колени. Тогда Бессонов подтащил к нему молодого, который продолжал держаться за травмированный локоть, обождал пару секунд, чтобы они начали что-то соображать, и сказал: «Тебе, чудище болотное, я мог бы просто вырвать кадык, а тебе, допустим, оторвать руку. Вы это понимаете?» Худосочный кивнул, а Гиря смог лишь моргнуть в знак согласия. «Может, тем самым я сделал бы одолжение другим людям», — продолжал Федор. «Но не хочу брать даже малый грех на душу. Поэтому вы сейчас же на моих глазах уберетесь из этого города и больше никогда здесь не появитесь. Увижу еще раз, прибью. Все, я жду». Он сделал шаг назад и, на всякий случай, чтобы им не взбрело в голову пострелять, вынул пистолет и взвел курок. Все еще морщась от боли и стараясь не встречаться глазами с Федором, Гиря взобрался на мотоцикл, завел машину и, когда позади устроился второй, рванул с места. Проводив их глазами и обождав, пока гул мотора окончательно не растворится в серой тишине, Бессонов продолжил путь. Ему не понравилось, что правая ладонь слегка побаливала, значит, необходимо укрепить кисти, чем он и занялся, добравшись до клуба. А на 16-й день о тренировках и полюбившемся ему зале пришлось забыть. Как, впрочем, и о вкуснейших ужинах, и вообще о сложившемся распорядке жизни, к которому он успел привыкнуть и который его, в общем-то, устраивал. Федор, разумеется, понимал, что долго такое спокойное, размеренное существование длиться не может. Но оттягивал отъезд, продолжал тренировки, полагая, что еще не достиг пика формы. В этот, по обыкновению, серый и прохладный день, температура уже не поднималась выше плюс 12, на полпути к особняку его поджидал Сергей Тормышев. Прежде такого не случалось, и Федор сразу заподозрил неладное. «Добрый день, Сергей Владиленович. Что-то случилось?» «Случилось. Здравствуй, Федор. Думаю, тебе к нам сегодня приезжать не стоит». «Я так понимаю, не только сегодня?» «Да, пожалуй. Утром ко мне заявился следователь ФСБ, или как там они теперь называются. Ну, неважно. И расспрашивал он о Федоре Бессонове. Причем дотошно, с пристрастием, я бы сказал. «Так ведь дядя умер, чего же им надо?» «Умереть-то умер, да похоже, что-то им все ж таки надо. Особенно интересовались, не передавала ли мне Татьяна, когда я был на похоронах, какой-либо диск или иной электронный носитель. Не просила ли чего сохранить или передать кому-то?» «Конечно, ничего она мне не передавала, я так и ответил. Но тот никак не отставал. В каких мы были отношениях с Федором и с его семьей? Насколько хорошо я его знал? Известно ли мне, где сейчас родственники Бессонова? Встречал ли я кого из Бессоновых после катастрофы? Ну, разумеется, о тебе мы и не сказали ни слова. Выпытывал вплоть до того, выпивали ли мы с Федором и на какие болезни друг дружке жаловались. А еще огорошил вопросом. Уверен ли я, что в гробу лежал именно Федор Бессонов, а не похожий на него человек? Ну, что ты тут скажешь?» «Скажу, что, конечно, Федор Бессонов, тут уж никакой ошибки быть не может». «Вот и я так сказал. И спросил, а с чего вдруг такая нелепая теория и чего он на самом деле от меня добивается?» Тут он отрезал, мол, вопросы задавать — это его дело, а мое дело — отвечать. «Дичь какая-то». «Да, дичь, но одно ясно. Чего-то они ищут, и это явно не записи бессоновских программ». «Согласен». «И это что-то, — продолжил Тормышев, — настолько важно, что из Москвы, где у них, надо полагать, других дел сейчас по горло, приезжает чекист. И заметь, не какой-то пацан-стажер, а опытный жук, я эту породу знаю. Что думаешь?» «Думаю, вы правы. Еще думаю, что они перетряхнут весь город, то, что от него осталось, естественно, и что мне надо отсюда поскорее убираться». Федор положил руку на плечо Тормышева. Я очень благодарен вам, что обо мне вы сегодня ничего не сказали. Успею спокойно уехать. Но знаете что, Сергей Владиленович, если они объявятся вновь, а они непременно объявятся, и что-то мне подсказывает не далее, как завтра, так вы не молчите, как партизан на допросе. От них ведь всего можно ожидать. Так что расскажите им все. И аккуратно так намекните. Мол, вроде хотел племянник Федора перезимовать в каком-нибудь глухом месте, кажется, на северо-западе, где его искать не будут, и там дождаться возвращения Фарланов. Договорились? Ну, конечно, Федор. Жаль только, не успели мы с вами по уму все доделать в особняке. Ну, нашел о чем переживать. Мы теперь и сами справимся. А тебе надо уезжать немедленно, в крайнем случае, завтра утром. Сегодня тот ФСБшник умотал обратно в столицу, я проследил, и навряд ли вернется. А вот жучок какой-нибудь вполне мог где-то прилепить, гад. Так что лучше не рисковать. Это я понимаю. Не стану спрашивать, в курсе ли ты, чего именно они ищут. Захотел бы, сам рассказал. И потом, меньше знаешь, крепче спишь. Но у меня такое чувство, что больше мы не увидимся, поэтому хочу тебе сказать, что ты все же необыкновенно похож на своего дядю. Дело даже не во внешнем сходстве, я его в молодости не знал, а в глазах и в характере, и в образе мыслей, что ли. Если бы я лично не видел Бессонова в гробу и не провожал его в последний путь, то подумал бы, что он где-то, может, даже у Фарланов, раздобыл эликсир молодости, хлебнул под шумок, а после предстал передо мной в твоем облике». Видно было, что Тормышев долго об этом думал, а теперь выпалил и с интересом вглядывался в реакцию Федора. Тот улыбнулся и сказал: «Фарланы тут ни при чем, и никакого эликсира у меня, к большому сожалению, нет. А если бы имелся, то вы, Сергей Владимирович, и Людмила Васильевна стали бы первыми людьми, с которыми я им с радостью бы поделился. Уж можете мне поверить». «У вас замечательная супруга, я ей и вам чрезвычайно признателен. Спасибо вам за все». «Да ладно, ну что ты. Дай, что ли, обниму тебя напоследок». Они тепло распрощались, и Федор отправился домой. Он решил собраться в дорогу незамедлительно. Это не заняло много времени, и вскоре в пикапе лежало все необходимое, в том числе немного еды. Затем Бессонов в последний раз поднялся в квартиру, прибрал за собой, как обычно, упаковав мусор в пластиковый пакет. Присел на дорожку, перебирая в уме, все ли нужное он прихватил. Диск, письмо Татьяны и одна фотография, где они втроем лежали во внутреннем кармане куртки. Да, вроде все. С грустью окинул взглядом родные стены, запер двери и спустился вниз. Но из города решил под вечер не выезжать. Ему, он чувствовал, требовался отдых. И поехал вначале на заправку, где накачал полный бак солярки, а затем в пейнтбольный клуб. Там он будет в относительной безопасности, к тому же имело смысл расширить арсенал. По пути мелькнула мысль, а не заехать ли на кладбище и не забросать ли развороченную могилу с землей. Но тут же решил, что занятие это бессмысленное. В комплексе Федор первым делом спустился в оружейный склад и перетащил оттуда в пикап патроны, ящик гранат и РПГ с боезапасом. Потом подобрал кое-какие вещи в бутике, как следует вымылся, поел, пропустив стаканчик портвейна, чтобы лучше спалось. Покрутил пальцами сигарету, пачка и зажигалка всегда были под рукой, но он ни разу за все прошедшие дни не закурил. Не стал делать этого и сейчас. Поставил будильник на рассветный час и вскоре заснул. Утром, когда небо еще как следует и не посерело, бессоновский пикап катил к ближайшему выезду из города. Маршрут определен. Необходимо было сделать лишь одну короткую остановку, чтобы запастись продовольствием хотя бы на пару-тройку суток. В магазин Тормышева он решил не заезжать, там оставалось не так уж много запасов. Сергею с Людмилой они были нужнее. А по пути, слева от МКАД, располагался огромный торговый комплекс, где наверняка можно будет разжиться. Остановиться, однако, пришлось раньше. Перед самой кольцевой. Дорогу перегораживали два серых бетонных блока высотой в полметра. Хорошо еще, что он их вовремя заметил. К одному из блоков был прикреплен стальной трос, при помощи которого устанавливали заграждение, да так и бросили. Прежде чем разворачиваться, Федор решил выйти из машины и посмотреть, что происходит на МКАД. А решительно ничего там не происходило. Широкая и вечно забитая автомобилями трасса с отбойниками посередине сейчас была безжизненна. Понятна стала и причина, по которой выезд перегородили. Половина моста, обеспечивавшего съезд на внутреннюю сторону Московской кольцевой, рухнула. Зато съезды на внешнюю сторону были целыми и свободными от обломков. «А почему бы не рвануть по встречке? Едва ли я кому помешаю», — подумал Федор. Конечно, можно было развернуться и вырулить на магистраль в другом месте. Хотя не факт, что и там его не поджидают какие-либо неприятности. Не только это соображение, но что-то еще интуитивное заставило Бессонова надеть перчатки, прикрепить свободный конец троса к переднему клыку пикапа и после нескольких рывков сдвинуть с места один блок. Он оттащил его, обеспечив себе проезд с минимальным запасом. И с тоской вспомнил, как Татьяна называла его «миллиметровщиком» за способность проезжать в пугающей близости от препятствий и практически на любых скоростях. Отцепив трос, Федор обогнул препятствие, вырулил на магистраль и помчался прочь из города.